Глава 17. Элла. Супермаркет светится, как спасательный маяк на фоне ночной темноты. Я влетаю внутрь с нервной решимостью. Беру корзину, стараясь не обращать внимания на того, кто тянется за мной точно хвост. Списочек у меня простой. Молоко, яйца, макароны, хлеб, пара йогуртов, сметана по акции, если повезет. Денег, которые я заработала у мамы и которые она оставила утром, почти не осталось. Часть я потратила на продукты, которые, должно быть, остались валяться на улице, пока их кто-то не подобрал. Поэтому гастрономический тур я себе попросту не могу позволить. Но, разумеется, у Чернова другой взгляд на жизнь. Я еще не успела доложить йогурт, как он беззастенчиво бросает в мою корзину упаковку какого-то дорогущего французского сыра, потом копченый окорок, что-то в золотистой фольге. «Эй!» Останавливаю его и резко поворачиваюсь. «Я это покупать не буду!» Макс только смотрит с ленивой ухмылкой. «Успокойся, Серебрянская, я себе!» «Тогда возьми себе другую корзину». Бурчу, уже чувствуя, как начинает дергаться глаз. Гаденыш хмыкает, как будто его это только забавляет. И забирает у меня корзину. «Эй!» Возмущаюсь, но он уже пошел дальше, как будто так и должно быть. Скрипя зубами, хватаю новую корзину и иду за молоком и творогом. Не хватало, чтобы он еще и меня кормил. Подходим к кассе почти одновременно. Я выкладываю свои продукты, он свои. Но, конечно, Чернов не был бы Черновым, если бы не влез даже сюда. Оттесняет меня плечом и говорит кассиру с той самой самоуверенной полуулыбкой. «Все вместе посчитайте». «Не нужно». Резко произношу, пытаясь вернуть хотя бы каплю контроля. Он закатывает глаза. Продавщица, женщина лет 40 с уставшими глазами, без слов начинает пробивать все. «Я сказала, не нужно!» Шепчу ему зло, но козлина даже не смотрит. Я лезу в сумочку за кошельком, но в ту же секунду слышу писк терминала. Чернов уже расплатился. Карты, конечно. Взял пакеты, сложил туда все, не разделяя. И спокойно пошел к выходу. Чисто на чили, на расслабоне. Офигеть! Бурчу себе под нос и с шумом застегиваю сумочку. Приходится плестись за ним. У багажника останавливается, открывает и аккуратно ставит пакеты внутрь. Я не выдерживаю. «Зачем ты заплатил?» «Просто». Хмыкает, даже не поворачивая головы. «Ага, просто. Очередная уловка, зуб даю. Я в твоих подачках не нуждаюсь, Чернов». В голосе ярость, раздражение и капля отчаяния, которую я стараюсь не выдать. «Это просто любезность, Серебрянская». «Ага». Пусть эти сказки для бедных другим рассказывает. С трудом удерживаю нервный смешок, но он все равно срывается с губ, короткий и колючий. «На бюджетные деньги?» — ядовито бросаю. «Или вы в своих хоромах на зарплату депутата живете?» Макс медленно закрывает багажник. Оборачивается. Его лицо каменное. Ни улыбки, не насмешки, а в голосе сплошной лед. «Ты хочешь в чем-то обвинить меня или моего отца?» Судорожно сглатываю. Слова застревают в горле. «Я не боюсь, нет. Просто знаю, что если сейчас скажу хоть слово, это будет война. А я устала». Молча его обхожу, открываю пассажирскую дверь и сажусь в машину. Чернов следом. Мы едем к моему дому в полной тишине. И как так получается, что с этим дьяволом меня сталкивает судьба? Или это череда случайностей? Еще и эти подкаты. Ну, правда, что Чернов нашел во мне? В серой мышке. Только вызов. Ему не интересно я, мои чувства, мои мысли. Просто банальный спортивный интерес. Как бы ни было обидно это признавать. Подъехав к подъезду, Чернов глушит мотор машины, и я почти кидаюсь к ручке двери, но Макс не спешит. Наоборот, он делает то самое свое движение, чуть наклоняет голову, как хищная птица, и, конечно же, ухмыляется. «Между прочим, Серебрянская, я тебя вытащил», — лениво бросает. «Эти придурки могли туда любую дуру потащить. А вот увез тебя, хорошую девочку, я. Спасибо, не хочешь сказать?» Я закатываю глаза, улыбаюсь, нарочно фальшиво и приторно-сладко. «Спасибо, благодетель ты мой, земной ты наш ангел». Макс наглеет еще сильнее. Улыбка превращается в кривую ухмылку. «А я благодарность натурой принимаю». Кидает с той же легкой дерзостью. «Серьезно? После всего он снова подкатывает?» «Воистину, кобелиная натура». Заметив мою реакцию, тут же добавляет, наклоняясь ближе. «Поцелуй на ночь? Так, чисто символически». «Мне пора». Резко отрезаю. «Если мама вернулась...» «Черт!» Перебивает, выгибая бровь. «Тебе сколько лет, Серебрянская? Или у тебя комендантский час?» «Да что он вообще может знать? Просто моя мама переживает за меня». Выпаливаю слишком резко. «Ей не все равно, понятно?» Как только слова вырываются, сразу хочется их забрать назад. Конечно, это звучит как камень в его огород. Очень подлая подковырка. Слишком личная. Слишком честно. Стыдливо отвожу глаза, приоткрывая уже рот, чтобы извиниться, но Макс фыркает. «Вот и будешь с мамой жить до старости. Как старая дева, с кошками». «Макс, я не хотела». Начинаю лепетать, но он уже рывком открывает дверь и вылезает из машины. «И я тоже. Не могу остаться в этом салоне, где воздух начал жечь кожу». Хлопаю дверью. И тут... «Элла?» Замираю, точно каменное изваяние. «О, черт! Мама!»